Если не о чем поговорить, то хотя бы поесть. Всем своим видом она выражала презрение думающего человека к окружающему ее тупому благополучию. «Ну что, за стол будем садиться?» — закапризничал Гарик. «У меня все готово. Ждем Бобу», — ответила Наташа. «Ну, понятно. Вершим бизнес», — насмешливо отозвалась Рита и нарочито зевнула. Свекровь просительно взглянула на Наташу. «Гарик нервничает. Давайте сядем за стол, а Боба подъедет». Боба приехал, когда они уже расположились в гостиной. Входя в гостиную, Гарик, как всегда, насмешливо протянул: «Богато!» Рита послушно фыркнула. Никто еще не видел новую мебель — стол и стулья в стиле ампир красного дерева. Боба выбрал, заплатил и, отойдя от кассы, вздохнул. Выбросил 15 000. «Похожие кресла стояли в гостиной у деда», — сообщил Владимир Борисович. «Помнишь, Зина?» «Помнишь, Алочка», — отозвалась Зинаида Михайловна. Алочка вздохнула. Дедов гарнитур, конец XIX века, ампир, Алочка продала в начале 90-х. Глупо продала, продешевила. «Наташ, а почему вам так нравится бордовый цвет?» — поинтересовалась Рита, окинув взглядом шторы в цвет ковра и обивки стульев. «Мне тут страшновато в бордовом, как в гостиной людоеда». Гостиная выглядела очень мужской. Коллекция трубок, несколько антикварных ваз, рядом грубые рыночные поделки туристического сорта с Гавайских островов, а также якорь, который сам хозяин поднял со дна Ладоги. Не удержался Боба и от странной детали. Под лестницей, ведущей на второй этаж, примостились несколько мраморных бюстов. Чьи бюсты, неизвестно. Какие-то женские головки. Технические мелочи изыски, Боба ими гордился. Например, выключателями, управляемыми голосом. Язык общения с выключателями Боба выбирал сам. В качестве команд использовал пароли. Произнесет одно-два слова, свет выключается. Как-то поменял пароли и забыл Наташе сказать. Они с Соней в темноте просидели до его приезда. «Не специально. Я же не специально», — сказал он. Хозяин этой гостиной увлекался всем. Жизнью. Хотел с выключателями беседовал, хотел на бюст любовался. А от Наташи в гостиной ничего, ни картинки, ни салфеточки, как будто Боба не разрешал ей иметь свой вкус. «Всем привет!» — бросил Боба и сел на свое место. Нина непрерывно прислушивалась и смотрела на часы. Ей хотелось обставить свой сюрприз поэффектней. Как только Маша позвонит в звонок на воротах, Нина объявит: «Вы не представляете, кто к нам приехал!» «Что ты все время ерзаешь и озираешься, как беспокойная коза?» — недовольно спросил ее Антон. И Нина послушно включилась в застолье. Звонок раздался, когда все уже выпили, и напряжение немного спало. А Нина на минуточку отвлеклась от беспокойного ожидания. «Я никого не жду», — недовольно сказал Боба. «У меня для вас сюрприз. Нет, ты не думай, что я сама кого-то к тебе, к вам позвала». Она покосилась на удивленного Бобу и встала. «Есть только один человек, которого я решилась пригласить без разрешения хозяев. Вы даже не представляете, кто приехал? Маша!» Нина торжествующе огляделась по сторонам и повторила: «Маша Раевская!» Гарик оглянулся на Риту. «У тебя с собой есть мои книги?» «Конечно, все три. «А кто это Маша?»